За выдохом вдох, за оконным стеклом монотонное небо. Снова ночь, снова день, пролитым молоком. Что с нами будет потом? Что нам предложат взамен? Тоже снег, тоже дождь, как языческий хоровод. Мотыльком над огнем вальсирует время. Пляшет нерв, бредит злость, кольцами дым в потолок. И нет смысла тужить о былом, нет смысла думать зачем. Алым швом мы пересечен белый холст моей души. Дыши вместе со мной, ведь это все, что осталось неподвластным лжи. Снова день, снова ночь, словно россыпью нот. Черно-белым штрих-кодом судьбы с клавиш рояля. Вновь диез, вновь бемоль, да только все одно об одном. И любовь, не любовь, а может просто усталость. Но живем, как живем, с этим яд по глотку за глотком. В суете обращая свои привычки в характер. И пусть ноль за нулем всех и дел толковать о пустом. Когда вера как меж пальцев песок, так посмеемся в антракте. Алым швом мы пересечем белый холст моей души. Дыши вместе со мной, ведь это все, что осталось неподвластным лжи. Белый холст моей души. Дыши вместе со мной, ведь это все, что осталось неподвластным лжи.